Во всяком случае, Иосифу повезло, что он принял дела в пору довольства и изобилия. Ум народа всегда был почтенно нелогичен, и таким он остался. Он способен заключить, что министр сельского хозяйства, назначенный министром в урожайный год, хороший министр. Поэтому, когда сын Иакова проезжал по улицам Уазет, народ приветствовал его поднятыми руками и кричал ему: «Адон, Адон, Канекеме! Живи бесконечно долго, друг урожая Бога!» Многие кричали даже «Хапи, Хапи!», поднося при этом ко рту сложенные большой и указательные пальцы правой руки, что было уже, пожалуй, лишним и объясняется главным образом их детским восхищением его красотой. Выезжал он, однако, редко, потому что был очень занят. Урим и Тумим. Шаги и решения нашей жизни определены склонностями, симпатиями, строем и опытом души, которые окрашивают все наше естество и накладывают отпечаток на всякое наше действие. Так что оно гораздо правдивее объясняется ими, чем теми разумными доводами, какие мы приводим в его пользу не только другим, но и самим себе. Что вскоре после своего вступления в должность Иосиф, вопреки желанию фараона, предпочитавшего держать его всегда вблизи от себя, чтобы беседовать с ним о своем отце в небе и с его помощью улучшать учение, что, стало быть, верховные уста царя и владыка его запасов очень скоро перенес свою резиденцию и свое все письмоводство из столичного Навет Амуна в северный Манфе, дом закутанного. Это произошло по той поверхностно правдивой и, видимо, уважительной причине, что толстостенный Менфе был весами стран и в серединой, символом устойчивого равновесия земли египетской, а следовательно, городом, которому самой судьбой назначено быть местом обобщающего надзора, где владыке надзора всего удобнее и полезнее расположиться. Правда, с весами стран и центром тяжести дело было не совсем чисто, ибо Мемпи находился довольно-таки далеко на севере, поблизости от Она, города моргающих глаз и от городов Синий Устий, и даже если за южный рубеж земли египетской принять остров Слонов и остров Пилак и не включать в нее страну негров, то и тогда город царя Нира, где была погребена его красота, отнюдь не был весами стран, ибо находился для этого слишком далеко на севере, подобно тому, как Хивы слишком далеко на юге. Но такова уж была слава древнего Менфе. Так уж принято было считать, что он сохраняет равновесие земли египетской и образует ее середину, что оттуда удобнее всего глядеть в обе стороны, и в ту, откуда течет река, и в ту, куда она течет, было аксиомой, на которую, принимая свое решение, опирался египтянин Иосиф, и сам фараон не мог возразить против того, что торговать сирийскими приморскими городами, которые посылают сюда за зерном в житницу, как именовали они страну черноты, гораздо легче, находясь в Менфе, а не в Пер-Амуне. Все это было совершенно верно, и однако то были только разумные доводы, оправдывавшие решение Иосифа жить в Менфе и просить на то согласие фараона. Настоящие, решающие доводы таились в его душе. Они были настолько глубоки, что касались его отношения к смерти и жизни. Можно сказать так, то были доводы светлой приязни, но с темною подоплекой. Но все мы помним еще, как однажды мальчиком в одиночестве, огорченный разладом с братьями, глядел он с холма близ Кариф-Арбы, наберевший в лунном свете город в долине, и на Махпелах двойную пещеру, могилу в скалах, которую купил Авраам, и где покоились кости предков. Мы хорошо помним, какие чувства своеобразно смешались тогда в его душе при виде того и другого, могилы и уже уснувшего многолюдного города. Наивное благоговение перед смертью и перед прошлым соединилось у него с немного насмешливой, но все же искренне дружеской тягой к городу, ко всей той человеческой массе, что день-деньской наполняла кривые переулки Хеврона чадом и криком, а теперь, храпя, свернувшись калачиком, покоилась в каморках домов. Рискованной натяжкой покажется попытка не только связать этот ранний порыв, охвативший его в короткие минуты созерцания, с теперешним его поведением, но и прямо вывести второе из первого —